Глава 29. Наташа. Я прячу кольцо в карман джинсов и выпрямляюсь, оставляя одежду на полу. Так вот почему Илья настаивал на поездке. Это должен был быть не просто отдых, а новый виток в наших отношениях, к которому я оказалась не готова. Теперь это очевидно. Да, нам хорошо вместе, всегда есть о чем поговорить, но в постели, в мечтах все радужно представлялось, а в реальности... Выхожу из ванной, слегка пошатываясь. Илья сидит на кровати, руки сложены на коленях, голова опущена. Заметив меня, он встает, долго смотрит в лицо сузившимися глазами, трогает губами лоб и кивает в сторону постели. «Ложись. Сейчас Света принесет аптечку, а я схожу за водой. Потом еще немного поспим. У самого голова раскалывается». «Конечно, он не о такой поездке мечтал. Да и я тоже. Думала, что у нас все будет хорошо». «Симе я позвонил. Сказал, что ты приболела и наберешь их позднее. Они позавтракали и идут гулять». «Спасибо. Тихо благодарю и присаживаюсь на кровать. Хочется поскорее принять горизонтальное положение и закрыть глаза. Погуляли, блин, по окрестностям». «Эй, ребят, вы чего такие помятые? Ночка была горячая, да?» — шутит Света. Илья становится еще мрачнее, и я вместе с ним. «Да, очень», — с усмешкой отзывается он. «Горячая, разве не заметно? Глянь, щеки какие красные!» — кивает в мою сторону. «Ну вы чего? Правда, что ли, заболели? У нас такие планы были! Шашлыки на природе пожарить, девчонки клевую фотосессию придумали для Глеба, ты на сабборде хотел покататься!» — перечисляет Света. «Я чувствую себя виноватой, но встать с кровати, чтобы веселиться вместе со всеми, нет сил, впрочем, как и настроение». «Вечером подойду. Сейчас Наташку надо на ноги поставить. Домой завтра возвращаемся, она никакая». Илья идет в ванную и выходит одетым. «Я за водой. Лежи и не вставай», — говорит, задерживая на мне строгий взгляд. Но я и так никуда не собиралась вставать и изо всех сил уговариваю себя не закрывать глаза, потому что дико хочется спать. «Наташ», — Света присаживается на край постели и трогает меня за руку. «Ты и правда вся горишь? Как же так? Илья выглядит разбитым». «Да, как бы не заболел из-за меня. Все же мы вчера тесно контактировали, хоть и недолго. В комнате было холодно, я заснула. Мне много не нужно». «Ладно, приходите в себя. Как лучше станет, спускайтесь на шашлыки, хорошо?» «Спасибо, Свет». Илья возвращается с двумя бутылками воды. Я пью лекарство и накрываюсь одеялом. Нужно пропотеть и поспать. К вечеру должно стать лучше. О кольце, которое увидела в ванной, стараюсь не думать. После вчерашнего Илья вряд ли решится мне его показать, а я, лишь увидев его, поняла, что не смогла бы ответить положительно. Ничего у нас не получится. Илья тоже пьет таблетку, но от головной боли и ложится рядом. Я проваливаюсь в сон, когда чувствую, как он обнимает меня и прижимает к себе, целуя в затылок. Я ни капли не достойна его, ни единой капли. Просыпаюсь от звонка. Сначала мне даже кажется, что это сон, но мелодия повторяется снова и снова. В комнате полумрак, шторы задернуты, в постели я одна. Смотрю на прикроватную тумбочку, почти 5 вечера. Рядом с часами стоит лекарство и вода. Звонок прерывается, но возобновляется через несколько минут. Я тянусь рукой к телефону и тру сонные глаза. На дисплее высвечивается имя Динара. Он же должен быть в Москве. Что он хочет? «Да», — отвечаю слегка охрипшим голосом, пытаясь сесть, но запутываясь в одеяле. Сильно хочется пить, но хотя бы уже не знобит, правда, состояние все равно коматозное. «Привет, как дела?» — спрашивает Динар. «Добрались нормально?» «Да, все хорошо», — на автомате отвечаю я. «А что с голосом?» Я слышу щелчок зажигалки, затяжку и выдох. «Приболела малость. Что ты хотел?» «Хотел домой к вам заехать, с Тимом погулять. Я завтра уже вернусь. Естественно, в пределах двора и под контролем няни. Никуда уводить ребенка не буду. Похищать и вывозить из страны тоже». Я сбита с толку его словами и не знаю, что ответить. По идее, ведь ничего плохого нет в том, что он приедет к сыну. Но я все равно переживаю. Сама не понимаю, почему. А еще пугает эта странная привязанность к человеку, которая не проходит даже с годами. «Хорошо, но ненадолго. Я позвоню Симе и предупрежу ее о твоем визите», — говорю нарочито спокойно. «Вы когда обратно?» «Завтра вечером». «Ты правда в порядке, Наташ? Голос больной, измученный». Его официальный тон растворяется в неподдельной искренности. «А если нет, то что?» Я злюсь на Динара. Это из-за того поцелуя в прихожей меня так штормит. А впрочем, можно кого угодно винить в том, что сейчас происходит в моей жизни, но суть одна. Я запуталась. И нападаю на Асадова, потому что это защитная реакция. Не хочу, чтобы он лез в душу с расспросами, что не так с моим голосом. Парня я вчера обидела хорошего, а всё из-за чувств к тебе. Доволен? Этого ты добивался? Жаль, высказать вслух нельзя. Но очень хочется. Просто переживаю. А тебе ведь есть кому позаботиться? Илья обеспечивает мне психологический и физический уход лучше кого бы то ни было. Всё? Динар усмехается. С трудом верится. Ну ладно. Выбор у меня невелик. Я за 1000 километров сейчас нахожусь. Скину тебе завтра наши фотки с Тимуром. Нет, заявляю категорически, немного грубо. То есть снимать нас с сыном в парке из-под тишка — это норма. Но если я пришлю наш общий снимок сам, нет? Что ты хочешь, Динар? Тебя. Тебя и нашего сына. Обратно. Отвечает спокойно и сдержанно, словно это само собой разумеющееся. Я прикладываю ладонь к щеке. Кажется, жар вернулся. И голова опять кружится. Ты против? Нажимает он интонацией голоса. Вот так просто, да? Захотел, выбросил из жизни, как надоевшего котёнка, а потом взял и вернул обратно? Сложности меня никогда не останавливали. Так ты хочешь наш общий снимок с сыном или нет? Повторяет он вопрос. Свой ты не прислала, хотя я очень ждал. Мне потом тоже пришлось разыгрывать из себя дешёвого детектива и снимать вас украдкой. Я хочу трубку положить, Динар. «Хотела бы, сделала это», — посмеивается он. «Да, пожалуйста. Наверное, плохое самочувствие сказывается на настроении. Я раздражена, или меня задевает то, как он себя ведёт. Слишком самоуверенно. Вбил себе что-то в голову и теперь идёт напролом. Спускаю ноги на пол и сижу какое-то время, прислушиваясь к себе. Мне чуточку лучше. Нужно найти Илью и поговорить. Наверное, он внизу с ребятами». Я иду в ванную, привожу себя в порядок и выхожу из комнаты. Хочу извиниться перед ним за вчерашнее. Чувствую неловкость, что всё так вышло. И ещё звонок от Асадова, будь он неладен. Но захотел приехать и увидеть сына. Сообщение напиши и спроси, зачем звонить и пытаться со мной заигрывать. В доме стоит тишина, всех ребят я нахожу на улице. Погода замечательная. Мужская половина жарит мясо у мангала. Женская — сидит в беседке и о чём-то оживлённо разговаривает. Запах готовящегося на углях мяса умопомрачительный. Слюна собирается во рту и желудок урчит от голода. Я со вчерашнего дня толком ничего не ела. Заметив меня, Илья тут же оказывается рядом. «Златовласка, ты зачем встала? Выглядишь бледной. Я бы принёс еду в комнату». Он убирает локон мне за ухо и смотрит с нежностью. «Мне лучше. Температуры вроде нет». От Ильи всё ещё пахнет алкоголем. Я замечаю, что его запястье забинтовано и вопросительно изгибаю бровь. Трогаю его руку и слегка поглаживаю кожу. Что это? Да, мелочи. Жить буду. Илья, переживаешь за меня? Или просто ради приличия спрашиваешь? Усмехается он, а в глазах плещется обида. Его задел мой вчерашний отказ. Я бы на его месте тоже обижалась. Особенно если бы после проведённой вместе ночи планировала сделать предложение и показать, насколько серьёзны мои намерения по отношению к другому человеку. «Переживаю», — отвечаю спокойно и выдерживаю его пронзительный взгляд. «И ты бы не налегал сильно на алкоголь. Нам завтра ехать домой. Я не уверена, что оклемаюсь и смогу сесть за руль». «А я планировал налегать», — упрямо заявляет Илья. «Иначе энергию придётся направить в другое русло, и дело дойдёт до принуждения». «Ай, Светка же давно водит. Я её попросил, если что, сесть за руль. Не думаешь же ты, что больную тебя посажу?» Снова кривит он губы в усмешке, но я слишком хорошо его знаю. Ему сейчас больно. «Ничего я не думала, Илья. Мне неприятно видеть его таким, с лихорадочным блеском в глазах. Всё же причинять боль другим мучительно. Отчасти я могу понять чувства Динара сейчас и в тот вечер, когда я уходила от него». Но разница между тем, когда ты причиняешь боль умышленно и когда вынуждена, колоссальная. «Пойдём, присядем», — кивает Илья на дальнюю беседку, где никого нет. «Тебя шатает», — замечает он. «Или поднимемся в комнату?» «Хочу побыть на свежем воздухе». Илья берёт со стола бутылку, говорит парням, что скоро вернётся, и мы идём к беседке. Я присаживаюсь на качели, Илья садится рядом и обнимает меня за плечи. Мне не безразличны его чувства. Мы давно вместе, я полагала, что с сексом все получится, но, похоже, ошиблась. «Ты горячая», — говорит он, касаясь моего лба. «В ночь температура опять поднимается». «Позже выпью таблетку». «Ты давно встал?» Смотрю на забинтованную руку Ильи, и мне почему-то снова хочется расплакаться. Я не заслуживаю такого отношения и нежности с его стороны. «Да нет, не очень. Спал до трех примерно. Потом к парням спустился. Одни мангал разжигали, другие на берегу озера развлекались. Я и там успел». Усмехается он. «Ожог у меня под бинтом. Вадим толкнул неаккуратно, типа пошутил, а я задел рукой». «Сильно болит?» «Нет, вчера было больнее. Сегодня еще попробуем, или я теперь во френд-зоне?» «Ты уже вроде как определился», — кивая на бутылку в его руке. «И со Светой тоже». «Понял. Совсем все глухо ко мне, Наташ?» — серьезно спрашивает он. Я обвожу взглядом ребят. На нас никто не обращает внимания. Но сидят в сторонке, обнимаются, разговаривают. Вот только тему Илья поднял такую, что все сжимается внутри. «Из-за него, да? Он тебе что-то сказал? Или, может быть, трогал тебя? Скажи, трогал?» Сильные пальцы больно впиваются в плечо. Все вместе взятое, но не могу же я в этом признаться. «Я всегда была с тобой максимально честной», — вспоминаю кольцо, которое увидела утром в ванной, и ненадолго замолкаю. «Я запуталась, Илья. Не думала, что он снова появится в моей жизни. И да, мы с ним разговаривали». Закусываю губу, не желая продолжать. «О чем? Что он хочет? Вернуть тебя?» Я киваю, пытаясь сбросить руку Ильи, потому что он причиняет мне боль, сжимаясь такой силой. «А ты готова все забыть и простить, да? Почему он, Наташа? Он же так жестоко с тобой обошелся». Такие простые вопросы, но у меня нет на них ответа, и вряд ли будут. Илья отпускает меня и делает глоток виски, слегка морщится и смотрит в лицо безумным взглядом. «Мне хочется шею ему свернуть, запереть тебя в самой высокой башне и никуда не отпускать, но права не имею. Принцесса же сама должна выбрать для себя лучшего, так?» Горько усмехается он. «Ты с башнями только не ошибись, Наташа. А то в той, где обитает мрачный черный король, может быть много ограничений, запретов и опасностей. Быстро разочарование придет, а обратного пути не будет. Ты душу мне наизнанку выворачиваешь, разве не понимаешь этого?» Меня ранят эти слова, словно кто-то кромсает сердце острыми ножницами. «Илья...» «Я так понимаю, в Питер ты со мной не вернешься? «Скорее всего, останусь на юге». Илья тяжело вздыхает, а потом делает еще глоток из бутылки. «Ой, пиздец, Наташа! Второй раз на одни и те же грабли! По идее, должен ненавидеть тебя, мне тебя жаль. У тебя же другая жизнь могла сложиться. Со мной все бы было у нас, как в сказке. Но с меня хватит. Честно, наелся». Илья достает из кармана синюю коробочку, ту самую, которая выпала утром из кармана его джинсов, и кладет передо мной на стол. «На память, чтобы ты потом сравнить могла, где были настоящие чувства, а где тобой лишь попользовались». Он разворачивается и идет к ребятам нетвердой походкой, снова глуша виски прямо из горла.